Леонид Анатольевич Сурженко. «Как вырастить личность? Воспитание без крика и истерик». Читает Ирина Агма. Введение. Вы говорите, дети нас утомляют? Вы правы. Вы поясняете. Надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Не от этого мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться, чтобы не обидеть. Януш Корчак. «Когда я снова стану маленьким». Эта книга не для детей, хотя и про них. И даже некоторые ее фрагменты написаны от имени ребенка. Эта книга для взрослых. Не для всех взрослых. Для взрослых, которые стали или хотят стать родителями. Именно так. Родителями. Людьми, родными своему ребенку. Людьми, которые его любят и понимают. Или пытаются понять. Или, по крайней мере, хотели бы понимать. Если этого желания нет, не читайте эту книгу. Она просто не поможет вам, как и другие издания, семинары, лекции и прочая умная информация. Эта книга написана для взрослых. Дети, как правило, учатся языку взрослых и очень скоро усваивают его. Дети вынуждены приспосабливаться к взрослым, как слабый вынужден приспосабливаться к законам сильного. А вот мы, взрослые, напротив, забываем язык детства, потому что детство прошло, и его категориями мы уже не мыслим. А язык детства иной. Иной, как само детство. И чтобы понять ребенка, мы должны вернуться назад, в забытое далеко. Вернуться туда, откуда мы все пришли. В детство. Дети учатся говорить рано. К годику они уже что-то лепечут, подражая взрослым. А к двум-трем вполне сносно изъясняются. Пусть и с помощью переводчика, которым чаще всего является мама. Конечно, это еще не взрослая речь. И зачастую понять, что до вас хочет донести малыш, не так уж и просто. Но мы, люди взрослые, трудностей не боимся. И некоторый опыт жизни имеем. Поэтому детский лепет для нас не является препятствием в общении. Сами такими были. А уж когда ребенок подрастет, так и вовсе проблемы исчезают. Говорит наше чадо уже хорошо. Язык у нас общий. И как следствие, трудностей во взаимопонимании быть просто не должно. Но они есть. Причем понять, что же говорит нам ребенок, как раз несложно. Но вот вопросов «почему?», «отчего?» и «что делать?» при этом меньше не становится. Зачем, собственно, нужна книга, которая не обещает дать вам ответы на важные жизненные вопросы? Более того, гарантирует возникновение новых. Да никакая книга не научит жить, потому что научиться жить по книгам нельзя. Как нельзя по книгам воспитывать ребенка? В воспитании нужен опыт, а опыт приходит с практикой. Правило при этом простое. Хочешь чему-то научиться, нужно это делать. Даже в таких вроде бы чисто теоретических вещах, как воспитание, на самом деле все решает только практика. И как раз в воспитании именно практика порождает теорию, а не наоборот. Только вот чтобы в чем-то практиковаться, нужно знать, как это делать. Эта книга как раз и подсказывает пути, по которым можно куда-то добраться. А уж идти придется самому. Данное издание не о воспитании. Хотя, конечно, вряд ли можно писать о детях и совсем не иметь в виду воспитательные действия. Эта книга также не о психологии. Хотя, опять-таки, психология присутствует даже в учебнике по высшей математике. Данная книга просто пример, иллюстрация. Варианты общения с ребенком, предложенные автором. Кому-то эти варианты покажутся знакомыми, кому-то любопытными. Может быть, кто-то найдет их не стоящими своего внимания или даже неприемлемыми. Все может быть. Но в любом случае, это издание будет полезно и тем, и другим. Потому что хорошо, когда есть выбор. Намного хуже, когда его нет совсем.